Машина почти ползла. Но все же я только чудом не врезался в массивные белые металлические ворота, которые остановили бы и танк, не то что автомобиль. А ветер в данный момент... Создавалось впечатление, что ворота замыкают собой туннель. Дядюшка... Слева футов на 7 поднималась белая стена из известняка, тянувшаяся, наверное, футов на 20. Справа белый домик привратника с дубовой дверью и окнами, которые были задернуты ситцевыми занавесками и выходили в туннель. Сторожка и стена соединялись почти плоской крышей. Из сторожки вышел человек, прежде чем я успел затормозить. Это был не привратник, а воплощение совершенства. Он был безупречен. Он был поэмой в темном бордо. Даже его сияющие сапоги для верховой езды, казалось, были цветом бордо. Модные вельветовые бриджи, украшенные красивыми пуговицами куртка, аккуратно сложенные под одним из эполетов перчатки, даже верх его шапочки, все было безупречно темно-бордового цвета. Шапочку он снял. Волосы были черными, густыми, с каким-то блеском и расчесанный на косой пробор справа. Лицо было гладкое, смуглое, а глаза широко посажены, так же, как и плечи. Поэм. Но при этом настоящий мужчина. Он был одного со мной роста, но гораздо красивее. Девушка опустила стекло, и шофер наклонился, чтобы рассмотреть ее, положив смуглую и жилистую руку на кромку дверцы. Когда он узнал девушку, на его смуглом лице появилась широкая улыбка, которая обнажила белоснежные зубы. Его глаза излучали радость и облегчение. «Ах, неужели это вы, мисс Мэри?» Его звучный голос принадлежал образованному человеку и, несомненно, англичанину. Английские шоферы всегда вышли от вас. Я счастлив, что вы вернулись, мэм. Все в порядке? Я тоже счастлив, что вернулась, мэм. На мгновение ее рука коснулась его руки и сжала ее. Потом, вздохнув, она добавила: «Со мной все в порядке. Как папа». Генерал был очень встревожен, мисс Мэри. Но теперь все будет хорошо. Мне велели встретить вас. Я сейчас же дам им знать, что вы уже прибыли. Он полуобернулся, вытянул шею и заглянул в машину. Я увидел, как напряглось его тело. Две трети ствола и... «Ну да, это пистолет, вы не ошиблись», — «если бы он веселым тоном сказал Джаблонский, не двигаясь со своего места. Я вытащил его, потому что не очень-то удобно сидеть в машине, имея пистолет в заднем кармане. Наверное, вы и сами это испытали». Я взглянул на шофера, и верно, задний карман его брюк слегка оттопыривался. Джаблонский продолжал: «Портит покрой одежды маленького лорда Фаунтлероя, вы не находите? И не вздумайте пустить его в ход, вы опоздали. Кроме того, вы можете попасть в Телбока, ведь это он сидит за рулем. 15 000 в лапу, и он ваш, целый и невредимый». «О чем это вы, сэр?» Лицо шофера стало хмурым, но тон остался вежливым. «Сейчас я соединюсь с домом». Он повернулся, вошел в маленькую прихожую, куда вела входная дверь, снял телефонную трубку и нажал какую-то кнопку. И в то время, как он все это проделывал, массивные металлические ворота начали плавно открываться. «Сюда бы еще ров с подъемным мостом», — буркнул Джаблонский, когда машина вновь тронулась. «Старик генерал умеет беречь свои 285 миллионов. электрифицированная изгородь, патруль, собаки и все такое прочее. Я прав, леди? Я отрезав от электрического кабеля... Она промолчала. 15 футов, я снова вышел... Мы проехали мимо большого гаража на 4 машины, который примыкал к сторожке. Это был гараж без дверей, какие бывают на аэродромах. Я увидел, что там стояли два Роллс-Ройса, один металлический синего оттенка, другой светло-коричневый с бежевым. Был там и Кадиллак, вероятно, для выездов за покупками. Джаблонский вновь заговорил. И где живет Копаль этого английского красавчика-щеголя в модных штанах? Оба ушли. Я бы посмотрел на вас, если бы вы сказали это ему в лицо, не имея в руке револьвера. Быстро откликнулась девушка. Он живет у нас уже 3 года. 9 месяцев назад на мою машину напали 3 человека в масках. Со мной был один только Кеннеди.